Тайнюки оформили этого Дилли, как оказавшего сопротивление с помощью непростительных при задержании ради общественного спокойствия, прирезанного множественными сика. По документам так и все делают вид, что так оно и было, хотя про долг мести только что в газетах не писали. Фира Волотова – это новый хит сезона. Благородные дамы репродуктивного возраста прознали про ее воцарение в Мунго и начали паломничество к ней. Ну еще бы, целительница с мировым именем, доверенное лицо самой русской царицы. Кто это нашим благородным бабам сказал, я даже догадываюсь, представительница невероятно древней семьи, про 5000 лет только писанные истории опять заговорили во всех аристократических салонах. Арвин, кстати, и не думает ревновать к Фириной популярности, она надеется на многочисленные беременности среди светских дам, Фира тут лучший союзник. А я наконец понял смысл макгловского выражения «модный дамский доктор», это Фира. Испанский гребень и шелковую розу в прическе не носит только совсем уж равнодушная к украшениям женщина. Моя жена и все три дочери были в первых рядах последовательниц сестры Райзенберга. А Нимфадора открыла небольшую торговлю шелковыми цветами, Шанти ее научила их делать, и теперь недалеко от Фириного кабинета стоит резной столик, на столике ящик, сверкающий разными цветами, а над ящиком при приближении к нему, в воздухе появляется сияющая надпись. Надпись гласит, что любой пожертвовавший на благотворительные цели 12 секлей получает шелковую розу, изготовленную сотрудниками госпиталя и заколдованную благоприятными чарами. Чары не иначе из арсенала кукольной темной леди. Я сам проверял действие ящика, надо открыть крышку, кинуть туда 12 секлей и дальше 1,5 минуты наслаждаться красивой причудливой музыкой, льющейся из ящика. По прошествии положенного времени ящик открывается, секли в нем нет, зато лежит роза. Собственно, я так и раздобыл украшения для жены и дочерей. Нимфадора меня как увидела у ящика, так очень засмущалась, стала говорить, что мне она цветочков отсыплет и за бесплатно, сколько угодно. Пришлось ребенка успокаивать и говорить, что тут важен процесс извлекания. Ящик уж очень красиво сверкает и музыка замечательная. Надо заметить, душой я не покривил ни на йоту. Кстати, принц, на моих глазах, вытащил из ящика абсолютно черный цветок, который потом гордо водрузил над своим рабочим местом. Ну да, не в прическе же ему носить, хотя длина его волос позволяет. Мстители слегка успокоились, так что аптека работает штатно, они наварили зелий, чтобы пополнить аварийный запас. С лекарствами в госпитале стало поспокойнее, но я пока мисс Реган из аптеки не забираю, и зельеварам помощи учиться ей все равно надо, потом зачтем ей весь курс целительского зельеварения, а другие науки попозже выучит. И почему-то мне кажется, что мыть стены или обеззараживать белье она умеет и без нас. При такой-то бабушке, как миссис Канолли, иное было бы странно. Браслеты мести на руках принца Ираклия пока что на месте и расстегиваться не собираются, значит, будут еще и другие жертвы. Но я не беспокоюсь, ничего же страшного не произошло, никто с ума не сходит от неисполненного долга. Молли Уизли зачастила в Мунго, причем бывает то у Арвин, то у Фиры, то ругается с Райзенбергом. Фиру я спрашивал, не вредно ли беременной женщине так скандалить, на что Фира спокойно мне ответила, что именно этой беременной женщине совсем не вредно, а уж какое благотворное влияние своими воплями она оказывает на ее брата и представить себе сложно. С Молли и ее нерожденными дочерями все сейчас в порядке, Фира как-то смогла договориться с этими детьми, долго колдовала, но результат не заставил себя ждать, здоровье Молли вне опасности, но для благополучного течения беременности ей надо носить определенные амулеты и применять довольно сложные зелья. Кстати, зелья эти доставляют специально для Молли из СССР, у нас за их изготовление легко получить срок в Азкабане. Зелья напрочь черномагические и запрещенные. Я когда узнал, что происходит, обалдел даже не слегка, а очень сильно. Пошел, конечно, выяснять. Фира была настолько любезна, что сумела подавить мою начинающуюся панику и донести до меня суть событий. Оказывается, нерожденные дочери Молли Уизли, будущие некромантки, их эмбриональные магические ядра уже сейчас конфликтуют с магическим ядром матери. Без специальных зелий и амулетов, Молли с трудом бы дотянула до момента родов, а потом бы и померла, как это обычно и бывает с матерями некромантов. Но некромант – это очень большая редкость и ценность для магического мира. По крайней мере, в СССР некромантов оберегают. Потому Молли занесена в советский реестр матерей некромантов, для нее готовят специальные зелья и делают артефакты, и ее девочки с первого дня жизни будут получать довольно существенное пособие. Жизнь еще не родившихся сестер Уизли уже распланирована по часам. В 3 года девчонки пойдут в специальный детский сад, а потом в школу для некромантов. Молли согласна на такое будущее для ее детей, и это не обсуждается. Если некроманты не нужны Англии, их ждут с распростертыми объятиями в СССР. Ну это все политика, которой занимается некто товарищ Стрельцов, по такому случаю прибывший из Дмитрова и имеющий все полномочия. С ума сойти, вот оно как все повернулось. Хорошо, что пригласили Рейзенберговую сестру, Молли жива останется, да и дочерям ее светит большое будущее. Заодно спросил, как там дела у Беллатрикс. С Беллатрикс не все так радужно, как хотелось бы думать. То есть с ее детьми все в порядке, они растут и развиваются, как им и положено. Они поменьше размером, чем должны быть эмбрионы их возраста, но это особенность многоплодной беременности, питания и кислорода им хватает благодаря специальным зельям. Вот сама Беллатрикс не очень, но Фира возлагает большие надежды на консультацию одного макгловского доктора из Канады. На мой вопль, зачем приглашать акушера Макгла из Канады, неужели в Британии нету, Фира принимается терпеливо объяснять, что тот доктор занимается ведением беременности у женщин с нетрадиционной ориентацией, и надо с ним пообщаться. Макглы довольно сильно продвинулись в изучении таких особенностей, у волшебников выборка меньше, да и не обращали внимания никогда на подобную проблематику. А то с Беллатрикс получается, что вроде по отдельности все показатели у нее нормальные, но все вместе дают какую-то совершенно безумную картину. Беременность есть, дети вроде есть, а на самом деле это какая-то мозголомная загадка. Пусть с этим безумием разбирается человек, который хоть что-то про это знает, тем более Вальбурга готова выкладывать любые деньги ради здоровья племянницы и будущих внуков. Внуков у Вальбурги ожидается 3, 2 мальчика и девочка, так что Беллатрикс будет с кем играть в кукольную темную леди. Если я думал, что проблемы Молли Уизли останутся ее и ее целителей проблемами, то я ошибался. На подступах к моему кабинету меня подкараулил Рейзенберг с историей и потребовал немедленной аудиенции. Получив ее, Соломон занял самый центр моего кабинета, принял театральную позу и закатил глаза, только руки не воздел, а так живая аллегория страдания, да и только. Он трагичнейшим голосом стал перечислять все свои заслуги на ниве колдомедицины. Он говорил, что жизнь готов положить на то, чтобы исцелить как можно больше людей, чтоб они были здоровы, что ради такого дела не стал бы брать с них денег, ведь видеть чужие страдания он не в силах, и если бы был чуть поумнее, открыл бы мастерскую и делал себе рунные артефакты, но чужая боль не дает ему спокойно спать. Он цитировал мудреца Рабби Гилеля, восклицая: «Если не я, то кто же? Если не сейчас, то когда? Если я не для себя, то кто же для меня? Но если я только для себя, то зачем я нужен?» И повторял слова русского врача Скрибогораза. Он долго еще мог бы так лицедействовать, но я-то знаю его очень давно, потому окатил Рейзенберга водой с помощью агуаменти, и пока он сушился какими-то русскими чарами, я спросил: «Соломон, что ты хочешь от меня сейчас?» Соломон хотел совсем немногого, а именно моей крови и жизни. Вернее, он хотел, чтобы я пошел к Форсману, объявил эпидемиологическую угрозу и велел госпитализировать всех детей и мужа Молли Уизли в связи с их родовыми проклятиями. Сам он почему-то это делать не хочет, вроде как раз я заведующий, то и принимать ответственное решение мне. Я его, все-таки, заставил признаться, в чем дело, но было это невероятно трудно. А было так: сегодня Молли пришла к нему на очередной плановый осмотр, но пришла не одна, ни на кого было оставить маленькую Джинни. Рейзенберг поумилялся чудесной рыжей девчушке, но скандалить и ругаться в свое удовольствие при ней как-то неэтично, и Джинни отдали понянчить Келли. У Келли как раз было окно, а дальше скандал не получился совсем. К Рейзенбергу прибежала Келли и стала что-то говорить про Тестердмана и что у Джинни он зашкаливает, а магическое ядро искажено, да так страшно, как Келли никогда не видела. Рейзенберг испугался и побежал ко мне. Молли и Джинни оставлены на попечение Келли и миссис Джигли, и, на всякий случай, упрятаны в карантинный бокс. Кофе и пирожные им сейчас мисс Риган из буфета принесет. Ну ладно, пускай живет, все равно этого человека изменить невозможно, можно только морально задавить, как это делает его сестра, но это уникальная способность. Рейзенберг, ужасно довольный тем, что спихнул на меня свою проблему, давно уже убежал, а я сижу и читаю историю миссис Уизли и карточку Джинни, которую завела Келли. В карточке ничего особенного нет, кроме теста Эрдмана с высокими значениями, но тут удивляться решительно нечему, старая семья, да еще и презрительный ярлык предателей крови. Наверное, я сейчас оторву от кофе Молли и попробую объяснить ей необходимость госпитализации ее многочисленного семейства. Если она не поймет, то позову миссис Джигли и Фиру на помощь, а в самом крайнем случае просто натравлю Форсмана и его команду и не буду никому ничего объяснять. Прекрасные дамы самых разных возрастов обнаруживаются там, где их и оставил Райзенберг. Молли, Келли и миссис Джигли вовсю расправляются с пирожными, а Джин не ползает вокруг их кресел, не забывая при этом облизывать знаменитую седативную конфету. Все-таки, Келли большая умница, а я так просто гений, что сманил ее из педиатрии к себе. Молли сразу соглашается пойти со мной, только спрашивает, не будет ли там еще и Райзенберга, я ей обещаю, что его не будет, он передал мне историю и этого достаточно. Пока мы шли ко мне в кабинет по коридору, я напряженно думал, с чего начинать разговор с Молли. Ну не в лоб говорить же о проклятиях, наложенных на ее семью. В общем, решил я начать с ее покойного свекра. Я спросил Молли, знает ли она, что отец Артура Септимус был целителем в Мунго, а точнее в инфекционном отделении. Молли это знала, но без подробностей. И я принялся ей рассказывать, что ее свекр был очень специфичным человеком и очень грамотным целителем, но только в своей области. Я некоторое время работал с ним вместе и имею некоторое представление. Септимус был даже не инфекционистом, а кем-то вроде макгловского эпидемиолога. Эпидемии испанки и драконьей оспы заставили его воспринимать колдомедицину как поле битвы, и так уж вышло, что лечить жабью лихорадку или лишаю какого-то одного больного ему было неинтересно. Но вот если счет шел на десятки, а лучше на сотни заболевших, вот тут Септимус был на высоте. Он организовывал санитарные заслоны, обеззараживание источников воды, контроль источников магии, и эпидемия шла на спад. Септимус был полководцем от инфекционистики, но вот все остальные области колдомедицины ему были неизвестны и неинтересны. А наши проклятия крови вообще считал придурью экзальтированных дамочек. Хоть и говорили ему обследоваться, но он не пожелал. Зарабатывал Септимус тогда достаточно и не слишком беспокоился о том, что родовые сейфы перестали у него открываться. Цидрелла умерла, умер один из братьев Артура, когда умер сам Септимус, ворота родового поместья Уизли закрылись навсегда и перестали открываться. Артур пытался их открыть, но его кровь и магия оказались настолько изменены воздействием родовых проклятий, что не воспринимались магией дома. Небольших денег, которые остались после Септимуса и были разделены между Билиусом и Артуром Уизли, хватило, чтобы купить небольшой домик, где сейчас и живет Молли с детьми и мужем. Молли слушает меня, вытаращив глаза и забыв, как дышать. Когда я останавливаюсь, чтобы хлебнуть воды из графина, она с превеликим недоумением спрашивает меня, откуда я знаю такие подробности из истории их семьи. Я отвечаю, что знаю, эти подробности знают все целители, которые занимаются наследием крови. Знаю не только в Британии, но и везде, где читают книгу грандмастера целительства Дрианы Хаупстар, прежней заведующей отделения и моей наставницы. Эта книга – классический учебник, и там приведены разнообразные случаи проклятий крови. Леди Дриана не могла не описать Септимусовы проклятия, она на протяжении нескольких десятков лет работала бок о бок с ним и наблюдала развитие его болезни. Наставница еще тогда предположила, что некоторые проклятия крови являются квазиразумными конструктами и влияют на реципиента таким образом, чтобы он сторонился тех ведьм и колдунов, которые могут разрушить проклятие. Молли ахает, похоже, она готова слушать дальше. Я высказываю предположение, что на Артуре и его братьях род Уизли должен был гаснуть, но удача повернулась к Артуру лицом тогда, когда он сделала предложение Молли, и та приняла его. Женщины Прюэт, и этим все сказано. Если в семью вошла женщина из рода Прюэт, то многочисленное и крепкое потомство гарантировано. Женитьба на Молли это лучшее, что мог сделать Артур для магии рода. Молли краснеет как маков цвет и смущается, похоже, этой женщине никто давно не говорил комплиментов, только ругали за многодетность и бедность. Дальше она начинает сбивчиво говорить о том, что ее родители были против брака с Артуром и она получила в приданое только один галлеон, и с тех пор с семьей не общается. Но она рада, что есть человек, который не считает ее брак ошибкой и готов морально поддержать. Вот профессор Дамблдор тоже говорил, что надо бороться за свою любовь, несмотря на чистокровные предрассудки. Тут я хватаюсь за голову, ну какие к мордредовой матери чистокровные предрассудки, где их Дамблдор-то тут нашел, и что этот старый педик может знать о брачных традициях. Молли смотри на меня испуганными глазами, но ругаться не пытается и убегать из кабинета тоже. Я довольно экспрессивно выговариваю ей, что она так много общалась с Дамблдором, что совсем забыла поговорить со своими родными. Все, абсолютно все, женщины семьи Прюэт получают в приданое ровно один галеон и никнатом больше. И это все потому, что такие женщины сами по себе богатство и приданое. Это гарантированные здоровые дети и снижение влияния предыдущих близкородственных браков в семье. В древние времена женщины семьи Прюэт были благословлены Великой Матерью, а может и были ее жрицами, потому их родовая магия и умение – рождение детей. Какое еще к Моргане приданое? Миссис Уизли понимающе кивает и бормочет что-то о том, что ее пытались сосватать за Люциуса, но она не захотела и тогда ее мама отказала Абраксасу. Я советую Молли немедленно связаться с родителями и помириться с ними, и заодно проверить свой детский сейф. Я более чем уверен, Прюэтты положили туда довольно много денег, на следующий день после свадьбы Молли и Артура. Галеон в приданое был выплачен и традиция соблюдена, а вот деньги в детском сейфе ну мало ли что осталось после окончания Хогвартса. Миссис Уизли прямо сейчас собирается бежать к родителям, но я вынужден ее остановить и напомнить, что неплохо бы снять проклятие с ее детей и мужа. Молли соглашается и готова доставить их в Мунго хоть завтра. Представляю, как она будет объявлять семье свою волю. Мы договариваемся, что завтра она пришлет мне сову. После чего Молли забирает дочку у Келли и миссис Джигли и удаляется вершить судьбы рода Уизли. 30. Какое отношение имеет к мировой революции родная сестра целителя Райзенберга? Фир работает оперативно, сказала, что пригласит доктора из Канады, и вот, пожалуйста, не прошло и недели, доктор уже тут. Сестра-хозяйка открыла мгновенный способ превращения магловских врачей в волшебников-целителей. Она добыла несколько форменных мантий разных госпиталей и завела своего рода костюмерную. У нее теперь есть мантия из клиники ментальных расстройств Эразма Роттердамского, из госпиталя Лермонта в Эдинбурге, Ольстерского окружного госпиталя царицы Медб, ну и русских мантий ей Фира навезла. Магловских врачей миссис Коннелли превращает так, нужный нам специалист приезжает на такси к назначенной точке рандеву недалеко от служебного входа в Мунго. Сестра-хозяйка под дезиллюминационными чарами выходит на улицу, встречает такси, шарахает водителя конфундусом, затем переодевает Магдла в мантию, тут же ее подгоняет по росту и Рамиру несложными портновскими чарами. И вуаля, вот перед нами целитель, приглашенный для консультаций. Доктора Лавуазье встречали миссис Коннелли и Фира, миссис Коннелли как знатный специалист по мистификациям и обману, Афира потому что с Лавуазье знакома. Надо сказать, что магловский доктор не сильно-то удивлялся волшебству и волшебникам, скрывающимся прямо под боком. Улыбался Фире, называя ее царицей фей, и просил только вернуть его в магловский мир не через 100 лет после его родного 84-го года. Фира улыбалась еще любезнее и клялась, что вернет вовремя и даст в награду за верную службу мешок золота, которая к утру останется золотом. Верная служба заключалась в лекции для акушерок Мунго, раздаче авторских экземпляров книги и консультации Беллатрикс. Хоть мне и акушерство не интересно совсем, но на консультацию я напросился, интересно же, как маглы работают. В общем, ничего особенного. Мне потом Арвин сказала, что магловское акушерство и наше не сильно отличаются друг от друга. Даже наши зелья и их лекарства похожи составом и действием. Лавуазье почитал историю Беллатрикс, поудивлялся беременности застывшей во вневременном кармане, потом поболтал о всяком разном с Беллой, затем со случившейся тут рядом Алисой, наговорил комплиментов в Вальбурге и пожалел вслух, что нет УЗИ-аппарата. А то было бы интересно посмотреть на плаценты, да и на самих малышей тоже любопытно взглянуть. Арвин очень заинтересовалась таинственным аппаратом и тем эффектом, который с его помощью хотели получить. Магловский доктор объяснил, наши дамы пошушукались, притащили какой-то артефакт со склада, поколдовали над ним, потом поняли, что ничего не получается и позвали Нимфодору. Нимфодоре объяснили суть затруднения и спросили, не может ли она помочь целителю Лавуазье посмотреть на малышей Беллатрикс, как Нимфодора смотрела на своего брата, пока он не родился. Девочка, конечно же, согласилась и принялась танцевать, размахивая руками и выкрикивая какие-то непонятные тексты. Результатом действий малышки Тонкс явилось висящее в воздухе объемное увеличенное изображение беременной матки с пребывающими там тремя плодами, вокруг изображения вился миленький орнамент из незабудок. Нимфодора раскланялась под аплодисменты и убежала, сопровождаемая восхищенным воплем приглашенного специалиста. «Мадемуазель, браво, с меня шоколадка, что уж там они колдовали и мудрили дальше, я не знаю, потому что ушел, все равно не понимаю, о чем они говорят, но Арвин мне потом рассказала, что беспокоиться насчет Беллатрикс не надо, у нее все будет хорошо, просто она сама такая необычная». Теперь они благодаря лекции и подаренным книгам знают, на что следует обращать внимание, а скоро и разработают тест-чары, чтобы надежно определять женщин с нетрадиционной ориентацией. Но вот с родами Беллы ожидаются проблемы, и Лавуазье считает, что надо делать кесарево, так будет лучше и для всех, для детей, для матери и для целителей тоже. Одна беда, волшебники кесарево не делают, а в Макгловском госпитале могут быть накладки, мало ли как сработает стихийная магия младенцев, да и от погруженной в наркоз пациентки можно всего ожидать. Но у Арвин есть идея, если подговорить Квин Лолу и Лавуазье, чтобы тот пустил посмотреть, как делается это самое кесарево, то Лола уж точно справится, вернее они все, Лола, Фира и Арвин. Похоже, миссис Канолли придется осваивать обратную трансформацию, будет теперь превращать наших ученых дам в макгловских врачих. Паломничество Макглов в Мунго продолжается. Не успел доктор Лавуазье выйти за порог, как ко мне пришли миссис Джигли и доктор Ирвин. Они просят моего разрешения провести обследование одной макгловской семьи, муж, жена и маленькая дочка. А почему именно в Мунго-то? Дело в том, что на Ирвина через 10 рекомендаций вышел его молодой коллега. Ну как коллега, тоже врач, но не психиатр, он не очень понимает, что происходит у него дома с его семьей. Какая-то мистика там творится. Уже сам с перепугу у себя диагностировал шизофрению и очень боится огласки. Хотя какую там шизофрению может диагностировать хирург-стоматолог? Разве только кариозную паранойю верхнечелюстного сустава или психопатию околоушной слюнной железы? Да и то не факт. Ирвина ему рекомендовали как специалиста по всему непонятному и таинственному. Я категорически против. Не надо тащить этих людей в Мунго. А вдруг они действительно сошли с ума? Да еще у нас тут всякого насмотрится и что потом с ними будет. Зато я предлагаю миссис Джигли взять отгул и посмотреть это семейство в кабинете доктора Ирвина. Миссис Джигли довольно неплохо ориентируется в макгловском мире, а ее образ пожилой состоятельной леди кого угодно введет в заблуждение. Наденет вместо мантии твидовый костюм, и никто в жизни не заподозрит волшебницу. А уж если макгловский халат возьмет, да стетоскоп. Стетоскоп я готов пожертвовать свой. Правда, его давным-давно сломала Нимфодора, но ведь миссис Джигли не собирается этим стетоскопом кого-то слушать, а только для антуража возьмет. Тем более макгловские менталисты не пользуются вроде никакими специальными инструментами. Так что я с легким сердцем подписываю миссис Джигли 3 дня отгулов и прошу только подробный рассказ о том, как она изображала психиатра. Мол, ли Уизли забегала, отчиталась о проделанной работе. Артура она убедила лечиться, а детей никто и спрашивать не станет. Артур, конечно, сопротивлялся, но Молли пригрозила ему, что заберет детей и уйдет. Вариантов, куда уйти, у нее теперь несколько. Можно к родителям, с которыми она помирилась и прояснила все недосказанное, а можно вообще уехать в СССР. Ей как матери некромантов вмиг дадут подданство Российской империи и помогут устроиться на новом месте. Она общалась с мистером Стрельцовым. Он передал ей портключ в Талдом на 12 человек, официальную бумагу из канцелярии ее императорского величества Анастасии II и заверение, что ее ждут в СССР в любой удобный ей день и час. Артур испугался этого даже сильнее, чем обычных аргументов миссис Уизли в виде заколдованных скалок и сковородников. Мы решили, что на следующей неделе положим к нам ее младших детей, Джинни, Рона и близнецов, Молли будет с ними. Но ей в помощь я пришлю наших девочек-стажерок и стажеров из педиатрии. В конце концов, пусть поучится лечить хоть что-нибудь кроме синей ветрянки и простуженных ушей. В педиатрии всегда такое болото, надо его слегка всколыхнуть. Когда разберемся с маленькими, настанет черед старших детей, вопрос с Хогвартсом, где учится Билл и Чарли, решит мадам Помфри. На своей территории она Дамблдора влегкую обыграет. Артура же будем госпитализировать последним. Если добровольно не пойдет, скорая приволочет в цепях. Миссис Джигли довольно быстро расправляется с необъяснимым макгловской психиатрией случаем. Она пообщалась с молодым коллегой и его женой, тоже стоматологом, но терапевтом, и вынесла вердикт, что они ничем не больны, то есть слегка тревожные, слегка паранойки, небольшой невроз навязчивых состояний, но это все профессиональная деформация личности, для медиков даже полезно. Я вспомнил тут ее речь про психические расстройства, помогающие в карьере политика. Вообще-то, совсем не страшно, если молодая женщина поздно вечером вдруг срывается с семейного торжества и на такси мчится на работу проверить, выключила ли медсестра стерилизатор, и встречает там медсестру, тоже приехавшую на такси, потому что той почудилось, будто бы врачи недостаточно крепко закрыли шкафчик с ядовитыми снадобьями. Так вот, эта милая молодая пара совершенно здорова с точки зрения менталиста, но их дочку совершенно необходимо показать Келли, можно и кому-то другому из педиатрии, но они же не в курсе наших вылазок в макгловский мир. Да и такие в этой педиатрии дурочки работают, что стыдно их рекомендовать. Что они толкового скажут про обретенную девочку невероятной силы. А самый умный педиатр Мунга работает в отделении наследия крови. И еще миссис Гринджер в беседе пожаловалась на привычное невынашивание, а с этим совершенно необходимо показаться Фире, пусть Фира скажет, что делать. Женщина так хочет еще детей, вдруг ее проблема лежит в магической плоскости, а если и не в магической, мадам Волотова знакома с потрясающими макгловскими врачами, тот же доктор Лавуазье великолепен во всех отношениях. Коли так, пусть приходит, если за тех макглов просит Храдисинда, кто я такой, чтобы отказывать, тем более дочка у них волшебница. И вообще, если мне кто-то что-то скажет поперек, напишу донос в отдел тайны и отдам Джулии лично в руки. Обещанные макглы обошлись даже без костюмерной миссис Канолли, видимо, заранее выяснили, какую одежду у нас носит, и решили не шокировать публику джинсами и кроссовками. По крайней мере, длинный сюртук с серебряными пуговицами, который надет на джентльмене, глухое платье в полу леди и кружевное платьице девочки не вызовут никаких нареканий у больничных ревнителей традиций, да и сплетникам будет нечего обсуждать. Давно не встречал таких здравомыслящих людей. Ребенка отец ведет к Келли, а мать семейства направляется в кабине Фиры, вроде все благопристойно. Только Райзенберг, сверкая глазами, заговорщически шепчет мне, чтобы я не ловил ворон, а настроился на подглядку-подслушку, причем подглядывать надо за его сестрой, он гарантирует, будет интересно. Ну что там может быть интересного? Фира и миссис Гринджер будут долго и обстоятельно беседовать, обсуждая беременности и роды, потом Фира примется накладывать диагностические чары, делать Кирлианово отражение, затем каллиграфическим почерком оформит историю, и выпишет рецепты и счет для оплаты в больничной кассе. После чего дамы условятся о новой встрече и раскланяются довольные друг другом. Но нет, Райзенберг предчувствует какое-то непотребство. А раз так, то да, буду наблюдать, чтобы вовремя вмешаться и прекратить. У Келли прием идет своим чередом. Она рассматривает какие-то картинки вместе с кудрявой девчушкой, а миссис Джигли беседует с отцом ребенка о чем-то явно им интересном. Тут все в порядке и можно не беспокоиться за этих людей. Но вот Фира, я от нее такого не ожидал, зато Райзенберг ожидал. Он по своей дурацкой привычке толкает меня в бок и громко орет. Ты глянь, что Фирка-то делает. Прямо как Ленин в октябре, только броневичка нету. Причем тут какой-то Ленин, броневичок и октябрь, я не понимаю. Наверное, это какой-то русский политик, потому что Фира произносит речь. Ее единственная слушательница и пациентка, по совместительству, с успехом заменяет многотысячную толпу, внимающую оратору. Мерлин Всеблагой, что говорит эта женщина? А Райзенберг над моим ухом разоряется еще громче. Он утверждает, что сейчас дракклавы бабы организуют первичную ячейку и буду принимать в комсомол, а потом и революцию октябрьскую устроит. Он-то думал, что активистка и общественница Фирочка одна на свете такая, а вот поди ж ты, нашлась для нее в Англии родственная душа. 31. Зачем Гринджерам канистра и почему Колыма в разы лучше Эскобана? Начало разговора миссис Гринджер и мадам Волотовой мы пропустили, но я все-таки питаю слабую надежду, что они хотя бы обсудили семейный анамнез, режим питания и вредности. Насколько я знаю, у макгловских стоматологов довольно много всякой отравы в обиходе. Таким образом, коллега, мы получаем целую толпу малообразованных граждан второго, а то и третьего сорта, которые вряд ли хорошо устроятся в магическом мире. И совершенно точно, не вернуться в свой, у них нет ни волшебного образования, нет соответствующих документов и мозги промыты. Промыты качественно. Вы ведь слышали о докторе Гиббельсе? Его идеи и наработки в манипулировании общественным сознанием используются повсеместно. Мадам Волотова, а откуда вы знаете о таком прискорбном положении дел с магическим образованием у нас? Вы ведь живете и работаете в СССР, это миссис Гринджер, вот уж кого пропагандой не проймешь. Джин, я хотела бы сказать что-то утешительное, но моя родная племянница преподает в Хогвартсе, самой лучшей, потому как, единственной английской школе. Вы ведь видели в коридоре, когда шли сюда, довольно высокого господина в золотых очках и с совершенно неприличной бородой до пупа. Это мой старший брат, а его дочка мастер рун в Хогвартсе. Мы с семьей общаемся часто, так что, увы, я знаю, что предлагает эта школа. Там не будет ни математики, ни литературы, ни истории, химии, физики и биологии тоже не будет. Не будет теории магии, не будет физкультуры и музыки, да что там физкультура. Дети будут предоставлены сами себе. Представьте, на 70 человек только один декан, никаких дежурных воспитателей, и это в полном пансионе. А ведь на факультете учатся не только малыши 11-летки, но и взрослые юноши и девушки 18 лет, и все они болтаются без присмотра. И если за чистокровными и полукровными детьми стоит семья, которая хоть как-то защитит, объяснит и проследит, то маглорожденный ребенок почти не имеет возможности связаться с родными. А даже если и свяжется, что сделают его родители не волшебники. Обретенному ребенку надо объяснять все, абсолютно все, все нормы безопасности и правила поведения, когда дети, выросшие в магическом мире, это знают с пеленок. Обретенный не защищен ничем, законодательством тоже. Но вот адаптацией маглорожденных в Хогвартсе не занимаются. А это важно, я знаю по себе. И я, и мои братья-сестры, которых немало, у меня две сестры и шестеро братьев, все мы обретенные. Но в Ките же с нами изначально занимались дополнительно. Нам объясняли то, что следует знать. Ну примерно как с электрическими розетками, никто не сует в них пальцы, гвозди и ножницы, потому что все знают, как это опасно. Но вот что все знают в магическом мире, обретенные-то не знают. Они изначально в проигрышном положении. Не стоит забывать, что у вас тут сословное общество с жесткой иерархией, скорее даже кастовое, пробиться наверх тому, кто в самом низу, почти невозможно. Вот пример, та целительница-педиатр, которая сейчас общается с вашим мужем и Китти, чтобы получить место стажера в Мунго, была вынуждена скрывать свое происхождение, но тут ей помогла принадлежность к шотландскому клану Макбин. К счастью, существует и магическая часть этого клана, так что Келли очень пригодился тартан Макбинов. Но вы-то тартан не носите, подо что будет мимикрировать ваша Китти, чтобы учиться, спокойно жить, искать приличного жениха, искать работу. Как она будет выкручиваться, если ей придется уйти из магического мира? И хорошо, если у нее хватит умений, хватки и денег, чтобы начать свое дело. Но мне почему-то кажется, что таланты вашего ребенка лежат не в области выпекания сдобных булочек и плетения кружев, а ведь именно такое дело позволит завести в Англии маглорожденному без высоких покровителей. Да и покровители бывают разные. Здесь в аптеке работает очень способный парень, Северус его зовут, он сейчас ученик грандмастера Ираклия, это очень много значит, но ему так повезло далеко не сразу. Парень полукровка, как я поняла, его мать была из старой семьи, но вышла замуж за человека без магии. В школе мальчишку все 7 лет травили дети из более состоятельных семей, травили страшно, едва не скормили оборотню в стадии обострения. И что? Что сделали учителя? Ничего, никого не наказали и даже не отругали. Так вот, Северус искал себе покровителя и нашел, на свою голову. Он попал в лапы опасного мегаломаника и был втянут в криминал. Надо сказать, он не один тут такой, очень много молодых людей попались тому сумасшедшему и далеко не все выжили. Одну мою нынешнюю пациентку собирали по частям, и все получилось хорошо благодаря невероятно счастливому стечению обстоятельств. Северусу повезло. Он попался на глаза грандмастеру и тот взял его учеником, и на правах наставника разобрался и с криминальным прошлым, и с шантажистом, который эксплуатировал парня, и к делу полезному приставил. Но если вы думаете, что сможете не пустить ребенка в Хогвартс и избежать, таким образом, контактов с магическим миром, не обольщайтесь. У вашей девочки сильный дар, да и любого одаренного надо учить. А если вы откажетесь, вам предложат невероятно гуманный выход – заблокировать магию. И тогда Китти пополнит стройные ряды обитателей психиатрических больниц, потому что без магии она не сможет нормально жить. Магловская лоботомия в разы гуманнее блокировки. У меня здесь есть еще одна пациентка, у нее будет двойня, и уже сейчас ясно, что дети сильные одаренные. Но направление их магии не приветствуется нынешним правительством Англии. Вариантов предлагалось немного, или абортивное зелье для матери, или тяжелая беременность и смерть матери в родах, потому что такие беременности тут не ведут из идеологических соображений, а потом все та же блокировка для новорожденных. После нее они проживут часа два. Тут Джин громко ахает и высказывается грубо и витиевато, даже не знал, что леди способны так ругаться. Фира вторит ей уже по-русски, я понимаю, что она говорит, спасибо Рейзенбергу за это знание, но слова ее приводить тут не стану. Потом Фира все-таки успокаивает свою собеседницу, говорит, что те дети с идеологически неправильным даром теперь находятся под защитой советского правительства и царицы, любая попытка им навредить приведет к серьезному международному кризису. И что же нам с Китти делать, восклицает миссис Гринджер. Что удивительно, в ее голосе не слышно тоскливых и безнадежных интонаций, которых можно было бы ожидать, после осознания плачевной картины, описанной Фирой. «Я дам вам парабеллум, мы будем отстреливаться», — говорит та, и я понимаю, что это какая-то неизвестная мне цитата, я постараюсь найти для вас подходящие книги, литературу для родителей обретенных детей. У нас она издается и даже существуют курсы для родителей под патронажем ЕФ Анастасии II. Дня за два управляюсь с переводом и копированием, вы ведь не читаете по-русски. Вообще, в СССР, все обретенные дети имеют магического опекуна. Такой порядок завела мать нынешней императрицы, Анастасия I, она сама была обретенной. Собственно, императрица и есть магический опекун всех обретенных советских детей, это закреплено законодательно, естественно, она делегирует эти полномочия специально обученным людям. Но родители не волшебники, обязаны знать, чем занимаются и как живут их дети, конечно, они дают подписку о неразглашении. А для особо любопытных друзей, соседей, родственников есть универсальная отговорка про работу, учебу в секретной области. Наши советские маглы обожают все секретить, что очень удобно для магов. Но это все мировые проблемы, коллега, нам их придется решать, но не все сразу, к счастью. Кроме положения обретенных в магическом сообществе, нам следует заняться и вашими личными делами. Я обязательно посмотрю, что напишет в карточке вашей дочери Келли, это интересно. А пока мы с вами постараемся сохранить вашу нынешнюю беременность, она совершенно точно магическая. Срок маленький, я даже не знаю, мальчик у вас или девочка, но уже заметно эмбриональное магическое ядро. Все ваши невынашивания происходят от недостатка магической энергии для развития детей. Пока вы носили Гермиону, энергии хватало. Видимо, недалеко от вашего старого дома открывался спонтанный магический источник, а теперь вы переехали, источника поблизости нет и выносить магическую беременность у вас уже не получается. Это грубо и приблизительно, более внятную теорию прочитайте, когда я принесу вам книжки. Пока что я пишу вам рецепты, зелья получите в аптеке, на нашем этаже, еще раз в два дня вы будете приходить вечером сюда и три часа сидеть в процедурном кабинете или в малом ритуальном зале. Делайте при этом что хотите, читайте, вяжите, вышивайте крестиком или решая шахматные задачи, можете петь и танцевать, но три часа поблизости от источника вы провести обязаны. Мадам Волотова, я готова, раз вы считаете это необходимым, но мне придется много ездить на машине, мы живем довольно далеко от Лондона. С работой я что-нибудь решу, но куда девать Китти? Я же буду возвращаться довольно поздно. Берите Гермиону с собой, ей это будет исключительно полезно. Насчет дороги туда-обратно даже не беспокойтесь, вам сделают многоразовый портключ. Шлема, говорит Фира, глядя куда-то в угол, ты слышишь, многоразовый портключ надо сделать, я все равно знаю, ты подслушиваешь, так принимайся за дело поскорее. Извините, Джин, не удержалась. Мой братец делает хорошие подключи и очень любит подслушивать, так что я решила не тратить зря время. Да здорово Фира Рейзенберга сделала, да и меня тоже. Но совесть наша заглушена любопытством и, потому, мы продолжаем подслушивать. Дальше Фира говорит о необходимости регулярного приема зелий, предостерегает от процедуры УЗИ. Это вредно для развития магического ядра. Если коллеги-маглы будут настаивать, то месяца на пятом можно будет сделать, чтобы отвязались. Все равно, любую диагностику Фира проведет, все интересные своими глазами посмотрит и опишет в истории, а если Джин хочет, то Фира может сочинить и бумаги Макгловского образца. И вообще, случай миссис Грейнджер Фире интересен, но для лучшего понимания подробностей, Фире хотелось бы пронаблюдать как минимум, 3 беременности Джин. Фире кажется, что все дети Читы Грейнджер будут волшебники, но почему оно так, ей не ясно. Как только Джин слышит про 3 беременности, она начинает радостно визжать, вешаться на шею Фире, что при их разнице в росте выглядит невероятно комично. Спрашивать, неужели можно еще 3 детей родить? Фира также воодушевленно отвечает, что хоть 5, но 3 это самый минимум. Миссис Грейнджер радость, а Фире для монографии, может быть, ей удастся понять, как у ее собственных 100% макгловских родителей родилось 9 детей и все волшебники. Через 2 дня Фира хочет видеть Джин у себя в кабинете, тогда она вручит пациентке переведенные книги портключ. «Слышишь, Шлема, через 2 дня портключ сделай, не тяни, и врать мне не смей». Фира опять смотрит куда-то в угол, обращаясь к брату, который находится через 3 коридора и 5 комнат от нее. Из Фириного кабинета Джин Грейнджер выходит невероятно воодушевленная, а в прическе у нее приколота алая шелковая роза. Когда семейство Грейнджер удаляется, Рейзенберг подлетает к сестре с явным намерением закатить скандал. Но Фира так смотрит на своего брата, что он стихает и совершенно беспомощным голосом начинает причитать, что сестра его совсем сошла с ума, совсем-совсем помешалась, и миссис Джигли мало чем поможет. Потому что Фиру за ее политические взгляды сошлют на Колыму, только если еще раньше не упрячут в Азкабан. Колыма-то это не так страшно, хотя бы Абраша Потт сможет передачки носить и тихо плакать перед воротами тюрьмы о горькой судьбе сестры. Абраша в КГБ служит, так что его пустят с передачками и поплакать. Но какой же позор для семьи. Была приличная женщина, акушерка, и вот на тебе. Оказалась революционерка. И не подумала, что ее дети останутся сиротами. Кондратий-то все по экспедициям носится и дома никогда не бывает, а он, Рейзенберг, и рад бы взять племянников на воспитание. Но как растить волоцких детей не знает, это же не котята, не злы, им простор нужен, где погулять. Фира явно дает Рейзенбергу выговориться. Потом, когда стоны начинают повторяться, она совершенно спокойно произносит некую кодовую фразу на русском. «Хаим, лавочку закрой, или я спою эту песню целиком», говорит она, и брат ее замолкает, беспомощно хлопая глазами. То ли песня такая страшная, то ли Фира совсем не умеет петь, но угроза действует. «Шлема, если ты так боишься КГБ или отдела тайн, иди, позови эту вашу женщину-куратора, спроси ее, неужели ты думаешь, что мой приезд сюда не согласован на самом верху? Кто бы мне разрешил от балды предлагать помощь матери будущих некромантов? Или рассказывать о реальном положении дел матери обретенной волшебницы? Все давно согласовано, давно все оговорено, и ты, пожалуйста, не забывай, я все-таки слегка официальное лицо, лейб-акушерка Ейф Анастасии II. Это ты у нас один анархист в семье и ненавидишь всякую власть, начиная с царствующих особ и заканчивая трамвайными кондукторами. А я тихо ношу царский вензель на погонах, пару орденов на кителе, и не забываю мыть руки перед едой. На Рейзенберга грустно смотреть, но мне его не очень жалко. Я услышал от Фиры важные вещи, которые означают значительные перемены в магической Британии. Такое впечатление, что отдел тайны не думал прекращать свои реформы. Тихо-тихо меняют настроение в обществе и разбирают ворох социальных проблем, накопившихся за последние 150 лет, при этом не устраивая революции и демонстрации в стиле мистера Ридла. Мерлин им в помощь, давно пора было это сделать. Уже потом, Фира объясняет мне причины такого ее обращения с братом. Я все удивлялся, почему младшая сестра командует Рейзенбергом. Оказывается, дело в том, что у Соломона не было детства как такового. Он был старшим из 9 детей в семье и помогал родителям их растить. В Ките же он тоже приглядывал за младшими. Ответственность придавила его, да и война, как которую Рейзенберг ушел в 18, не дала толком повзрослеть. Так что Фира старше, хоть она и младшая, а сам Рейзенберг временами демонстрирует повадки 14-летнего подростка, и его периодически приходится останавливать, вот как сейчас. Про игры, которые затеяли спецслужбы, я Фиру не спрашиваю. Когда будет надо, эта информация всплывет сама, не очень-то ее и скрывают. Мне гораздо более интересно, что там выяснила Келли про маленькую обретенную. Келли пока ничего ужасного не видит, обычное магическое голодание, характерное для подавляющего большинства обретенных. Но ядро у девочки развивается быстро и сильно, без подпитки извне может начать искажаться, так что Келли выписала кое-какие зелья. А идею Фиры с профилактическим сидением поблизости от источника всячески поддерживает. Хорошо бы гринджеры еще брали с собой и канистры для воды из нашего фонтана. Искаженные магические ядра сильно влияют на саму личность волшебника, часто ухудшая и без того непростые характеры и излишне усиливая некоторые черты. Так ребенок, который мог бы при иных обстоятельствах быть просто рациональным и бережливым, вырастает в скрягу, кокетка становится женщиной легкого поведения, недоверчивый превращается в паранойка. Так что пусть гринджеры таскают воду канистрами, так всем будет спокойнее. 32. Прогулки по Диагоналле и семейные ценности. Я задумываюсь над тем, что, наверное, пора забирать мисс Реган из аптеки. Что-то уж очень ее наставник, то есть Гвендаэль, беззаботно живет. Порхает по отделению как мотылек, вернее перемещается невероятными путями, в своей странной манере, и в ус не дует. А Ираклий мало того, что зелье варит, так еще и чужой ученицей занимается, хотя у него и своих учеников достаточно. С этой мыслью я иду забирать мисс Реган, но Ираклий не отдает ее, видите ли, ему забавно наблюдать, как Эймара изводит принца, а Нимфодора всячески защищает его. Главный аргумент Нимфодоры тот, что принц это ее личный принц, никому не позволено над ним шутить, когда надо будет, Нимфодора сама его в зеленый цвет покрасит, а пока руки прочь от чужого добра. Самое смешное то, что Эймара не ставит себе целью доставать Северуса, он сам почему-то безумно раздражается от одного ее вида и звука голоса. Ираклий считает, что Северусу надо преодолевать собственные комплексы, это ему полезно. А раз так, мисс Реган остается в аптеке до тех пор, пока Ираклий не найдет нового зельевара взамен выбывшей Анны, ну или пока принц не поумнеет. После аптеки я захожу к старшей сестре, чтобы обговорить детали госпитализации детей Уизли, все-таки не слишком обычное для нас дело, класть сразу столько малышни, мы же не педиатры. И мне почему-то кажется, что дети Уизли довольно сильно отличаются от того же младшего Лангботома. Лиззи соглашается с моей идеей использовать в качестве нянек-стажеров, своих из педиатрии, и еще она предлагает взять у Рейзенберга несколько котиков попушистее, можно также у менталистов Низлоида на время одолжить, и наколдовать серьезные барьеры, чтобы дети никуда не выбрались и не разбежались по больнице. Если в аптеку заберутся, не страшно, Ираклий моментально их нейтрализует, да и Нимфодора там есть, а вот если влезут на склад артефактов или к хилерам в самый неподходящий момент, это уже будут серьезные проблемы. Насчет барьеров я могу не беспокоиться, Лиззи сделает их сама, она нечто подобное сооружала для своих внуков, слегка видоизменив чары, которые используются в банке Рейна для защиты золота нибелунгов. Откуда Лиззи знает подробности про банковские чары, я благоразумно не спрашиваю. Если она может не допустить разбегания детей по больнице, я ей за это уже заранее благодарен. Мое благостное хождение и общение с приятными людьми прерывается самым подлым образом, скорая притащила экстренного больного, то есть больную, и у меня опять возникают вопросы, почему эту больную кладут к нам. Спокойно можно бы отправить барышню в травму, потому что травмы у нее есть, в менталистику, потому что она явно не в себе, в глазное, потому что с глазами у нее явно что-то не то, или в инфекцию. В инфекцию можно отправить кого угодно, повод всегда найдется. Но нет, целительница со скорой, абсолютно по-хозяйски, располагает пациентку в одном из боксов с защитой. Целительницу эту я знаю, ее Форсману еще стажеркой отдала Арвин, и совершенно логично, что эта барышня чаще всего берет акушерские вызовы. Кто бы мне объяснил, что за мордридова дурь тут творится, неужели пациентка еще и беременная? Я беру сомнительного вида бумажки, которые банда Форсмана почему-то считает за сопроводительные документы, и спрашиваю, что за беда и не надо ли позвать кого из акушерского. Оказывается, не надо, скорую вызывали Авроры на происшествие, да там была беременная женщина, но с ней все в порядке. Айрис в этом удостоверилась и забрала другую пострадавшую, а к нам ее доставила. Ну а куда еще класть больную с дебильненькой татуировочкой? Я киваю головой, молча соглашаясь с любым бредом, а сам думаю о том, что пропустил момент, когда дебильненькие татуировочки стали официальной нозологической единицей и подлежат лечению в моем отделении. В сопроводке написано, что неустановленная женщина 25 лет, приблизительно, подверглась заклятию Сика, неизвестным родовым проклятием Блэков, попала под воздействие порошка цветков огневки и комплекса боевых аврорских чар. В ходе осмотра выявлена татуировка в виде черепа со змеей на левом предплечье, и это стало основным показанием к госпитализации в отделении наследия крови. Обалдеть! И как я это все должен лечить? Ладно, раз это несчастное уже в стазисе, то следует не торопиться и пойти поболтать с Форсманом. Наверное, он знает, как средь бела дня можно попасть под все эти проклятия и еще и огневкой заполировать. Да, Форсман уже в курсе, он ждет с минуты на минуту аврорскую копию воспоминаний очевидцев и предлагает посмотреть их вместе. Ему тоже интересно, что такого сотворили леди Блэк и леди Лонгботтом с идиоткой, которая попыталась покуситься на их невестку. Огневка, это Алиса порошком швырнула, Фицвильямы и не такую гадость растят. Да, кстати, Вальбургу и Августу забрали в Аврорат, скорее всего не арестуют, просто надо было не дать им убить эту дуру девку. Так что леди посидят в Аврорате до вечера, остынут, а потом их с почетом припроводят домой, не исключенный вариант внепланового банкета с шампанским, или что там высокородные леди изволят пить. Августа Лонгботтом до сих пор пользуется бешеной популярностью среди авроров. Про ее феерические задержания ходят легенды. Силовые операции Августы показывают в Думасбросе стажером, чтобы те трепетали и внимали мудрости. Посыльный из Аврората выглядит напуганным и ретируется с невероятной скоростью. Такое впечатление, что в ставку Вальдемарта он входил бы с меньшим страхом, чем в ординаторскую скорой помощи. Флакон с воспоминаниями достаточно большой. Форсан говорит, что это собранные воспоминания разных свидетелей. В Аврорате так часто делают, собирают некое подобие магловского фильма. Думасброс у нас есть, он большой и довольно новый, уж не знаю, как миссис Каннолли добыла его со склада артефактов. Вот я вижу Диагон-аллею, приличная публика, магазины, мастерские, мы с Эдвином болтаемся на этом празднике жизни в виде полупрозрачных силуэтов, надо заметить, ракурс удобный, видно как из магазинчика, торгующего свечами и подсвечниками, выходит Алиса Лонгботтом с Беллатрикс. Беллатрикс в свободной мантии насыщенного синего цвета, живот у нее уже довольно большой и, поэтому, идет она слегка переваливаясь. Алиса держит ее под ручку и что-то оживленно говорит. Со стороны, дамы выглядят очень довольными друг другом и являют собой на редкость благопристойное зрелище. Чистокровные волшебницы из хороших семей ходят по приличным магазинам и покупают там всякую дребедень. Дамы отходят несколько метров от дверей лавки и собираются нырнуть в следующую, но тут их нагоняет молодая женщина. Одета она как чистокровная волшебница, то есть в длинную закрытую мантию вишневого цвета и остроконечную шляпу с полями, обычный наряд традиционалистки, лица ее нам с Эдвином не видно. Тут, похоже, начинается воспоминание другого свидетеля. Мы находимся довольно близко от трех женщин, и можно разглядеть, что лицо, шея и руки Беллатрикс покрыты белилами, видно, пигментные пятна не дают ей покоя. Женщина в шляпе едва ли не кричит на Беллатрикс, гневно указывая на Алису, мы подбираемся поближе, хочется же услышать, из-за чего они ругаются. Дама в вишневом требует от Беллы признания в предательстве идеалов, немедленного раскаяния и разрыва с Алисой. Суть ее претензий такова: она много лет была влюблена в Беллу, но не смела подойти, только умирала от неразделенных чувств, но надеялась, что когда-нибудь добьется внимания Беллы, и та станет ее половинкой и любимым человечком. На этой фразе Алису заметно передергивает, и она уточняет у Беллы, что именно эта мисс хотела сказать, что это за ритуал такой, когда человек вдруг из целого становился половинкой и человечком. Беллатрикс недоуменно пожимает плечами. Она не знает, какой дурью занимались во внешнем круге, у них во внутреннем и без половинок человечков хватало крови и черной магии. Дама в вишневом злится, она и хотела бы еще что-то сказать, но переполняющие ее эмоции не позволяют сделать это. Беллатрикс спрашивает, не смущает ли барышню, что она, леди Лестриндж, замужняя дама и никогда не давала повода думать, что способна изменить мужу, да еще и с какой-то облезлой выдрой из внешнего круга. На это дама в вишневом выхватывает палочку и кидает какое-то заковыристое заклинание в Беллу, та неловко, но успешно уходит с линии обстрела. Алиса выставляет сильный щит и держит его, пока агрессорша изощряется в боевых чарах и проклятиях. Через полторы минуты щит не выдерживает и с треском схлопывается, тогда Алиса бросает какой-то пакетик с порошком в лицо своей противницы. А дальше начинается совсем уж безобразие. Из парикмахерской, расположенной на другой стороне улицы, сквозь витрину выпрыгивает Августа Лонгботтом. Она окружена осколками битого стекла как радужным драгоценным шлейфом, развивающийся пудермантель с логотипом парикмахерской и седые волосы, накрученные на бигуди, только добавляют инфернальной жути ее образу богини мщения. Августа точно отрабатывает женщину в вишневом какими-то аврорскими чарами, а с другой стороны прицельно швыряется фамильными проклятиями Вальбурга. Леди Блэк явно аппарировала в диагоналлею по сигналу артефакта тревожки Беллатрикс прямо из дома. Об этом говорит кофейная ложечка, которую она так и не выпустила из левой руки. Потом было уже не так интересно, набежали авроры, всех растащили, свидетелей отловили и вызвали скорую для женщины в вишневой мантии. Появившийся по зову Вальбурге эльф Кикимер благоговейно принял из рук своей госпожи ложечку, чтобы вернуть ее в Блэк-Холл на законное место в буфете. Зеваки разбрелись по своим делам. Из дума сброса мы с Эдвином выныриваем несколько очумевшие. Вот уж не думал, что союз семей Блэк и Лонгботтом приведет к таким ошеломительным результатам. Но я могу хотя бы радоваться, что последствия сикл пациентки диагностировали неверно. Это ее порезало осколками витрины, а значит раны не магические, одной головной болью для меня меньше. Надо бы выяснить, как зовут эту пациентку и определить, кто будет ее вести, возможно, что и мне придется, но не хочется ужасно. Вообще, есть невероятный соблазн выдернуть Гвинделя из мира грез и иллюзий и заставить работать на благо общества. Наверное, я так и сделаю, отловлю его, вместе посмотрим больную, и пусть лечит. А уж если что непонятно, тогда соберем консилиум, или заседание шлема зл-клуба, не так уж важно, как наши посиделки называются. Но Гвинделю опять везет, странную пациентку у меня выпрашивает Шанти, зачем ей это надо, я не понимаю. У нее и своей работы навалом. Шанти объясняет свое поведение тем, что хочет отдохнуть от благородных лордов и леди. Ей надоело бесконечно выписывать настойку Александрийского листа и уверять, что это наиболее надежное и современное средство от проклятий, наложенных в 14 веке врагами семьи из-за тяжбы о принадлежности луга и пасеки на Триулья. Но с другой стороны, кто будет спорить с тем, что Александрийский лист – эффективное средство, отлично помогает отвлечься от фамильных проклятий. Я соглашаюсь с просьбой Шанти, но предупреждаю, что скоро ее лорды и леди будут сильно разбавлены стаей детей Уизли, так что пусть морально готовится, однако Келли не справится. Так что Шанти придется еще и детьми заниматься, а высокородных амбулаторных пациентов я заберу себе, буду их лечить вытяжкой из мухомора, отваром чаги и пикакуаны. Не все же Александрийский лист на них переводить. На следующий день пророк превосходит сам себя, а именно, разражается двумя статьями, каждая на целый разворот, с кучей цветных колдографий. В одной статье, где описана эпическая битва у парикмахерской, превозносятся семейные традиции, моральные ценности волшебного мира, взаимовыручка и готовность дать отпор любому врагу, покушающемуся на основы общества и нравственность. В другой же довольно подробно рассказано о службе леди Лонгботтом в оперативном отделе Аврората, о том, как ее опыт и знания и сейчас помогают воспитывать достойную смену авроров, как ее по-прежнему любит и ценит коллеги, и сколько шампанского было выпито на вчерашней вечеринке, устроенной в честь Августа аврорами. Реклама салона мадам Малкин, утверждающая, что ее мантии не сковывают движения и уместны в любой ситуации, и объявление о продаже саженцев разнообразных растений из теплиц Фицвильямов с доставкой на дом, как-то теряются на этом фоне. Я читаю газету, и мне хочется послать в редакцию ведро зелья от глупости. Я знаю, у миссис Джигли есть и такое лекарство, оно просто обязано существовать.